Эпилог «Свобода». Подруга ушла. Я закрыла за ней дверь и села за компьютер. Мне нужно было проверить почту и ответить на письма других компаний, которые, к моему огромному удивлению, тоже согласились взять меня на работу. У меня была возможность выбирать работу. Кто бы мог подумать? В будни у меня не хватало времени на эти письма. А написать вежливые ответы о том, что я уже не соискатель рабочего места, мне необходимо. Однако, открыв электронную почту, я поняла, что этим компаниям придется еще немного подождать. Меня ждало письмо от Анжелки. «Привет, дорогая! Я была очень удивлена, что Акшен задержал вам зарплату, ведь обычно по этому поводу к нему нареканий не было. Помню, что деньги на студии я получала как по часам. Но очень рада, что он отдал вам долг. Да, на вашем месте я бы тоже больше туда не сунулась. Видимо, время хороших денег прошло. Как ни печально осознавать это. Я часто ловлю себя на мысли, что скучаю по нашей дурацкой студии, где мы так весело проводили время. Пили шампанское и вечно смеялись. А когда вспоминаю наш последний вечер, то на глаза наворачиваются слезы. Но не будем о грустном. Наоборот, у меня есть хорошие новости, которыми я хочу поделиться. Мы с Джоном поженились. Я никогда не думала, что моя свадьба будет вот такой. На мне был белый брючный костюм от Оскар де ла Рента и крошечный венок в волосах из каких-то цветов, напоминающих колокольчики. Ой, зачем я тебе описываю это, ведь ты видела мое фото на Facebook? Наверное, мне не хватает общения с подругами, поэтому я начинаю описывать каждую деталь. Разумеется, пышного торжества мы не устраивали. Джон предложил поехать в Италию в качестве свадебного путешествия, но поездку мы решили отложить. Я только до конца освоилась на новом месте, и мне совсем не хочется куда-то ехать и снова привыкать к новой обстановке. К тому же здесь я чувствую себя как на курорте. Каждое утро я хожу в булочную за свежим хлебом. Знаю, это звучит как какая-то пенсионерская привычка. Во всяком случае, в районе, где я жила раньше, этим занимались только бабушки. Но она мне нравится. По пути домой я обязательно выпиваю чашку кофе. Несмотря на то, что дома уже выпила. В кафе со мной заговаривают незнакомые люди, как я тебе уже жаловалась. Но сейчас это не жалоба. Я к этому привыкла и даже не представляю свое утро без этой дурацкой беседы. Когда чужой человек тебе улыбается, я не могу считать их совсем чужими, так как знакомы уже почти со всем городком. И вы обсуждаете погоду. Это задает настроение на весь день. Но счастье не в этом. Счастье в том, что я не жду от них какого-то осуждения, как на родине. Раньше любой знакомый начинал свой диалог со мной со слов «Замуж-то еще не вышла?» Здесь никому нет дела, замужем я или нет. Собираюсь ли я рожать детей? И какого размера моя задница? А она у меня не самая маленькая, ты знаешь. Но никто никогда не отпускал комментарии в мой адрес, типа «тебе бы похудеть». Большинство моих подруг в России имеют кучу комплексов из-за таких вот доброжелателей, которым вечно есть дело до твоей фигуры и личной жизни. Они пытаются соответствовать ожиданиям этих людей. Выйти замуж до 25, родить твоих детей до 30, и все равно все эти знакомые найдут, за что их упрекнуть. А если ты, не дай бог, не успела выполнить этот план, то жалостливый голосок какой-нибудь маминой подруги всегда будет говорить при встрече: «Ничего, не переживай. И ты замуж выйдешь. Найдется кто-нибудь». У девушек подорвана самооценка и постоянные нервные срывы. Да ты сама в курсе происходящего. Что я тебе рассказываю? Но я рассказываю это в качестве предыстории. Потому что когда у меня знакомые из России спрашивают: «Ну что там в этой Америке такого?» — спрашивают с вызовом, разумеется. Я отвечаю: «Свобода. Ты свободен от предрассудков и клише. Ты можешь не выходить замуж, не рожать детей, не пользоваться косметикой и быть размером с бочку. И никто тебе ничего не скажет. Главный плюс Америки – это то, что всем пофиг. Пофиг на все эти клише, непонятно откуда взявшиеся у нас в стране. Им не пофиг, как у тебя дела. Они постоянно спрашивают об этом. И еще один плюс. Я хожу в булочную в пижаме. Нет, я не тронулась умом. Как можно подумать? Тут многие так ходят. Это удобно. Я просыпаюсь и не принимаю душ, и даже не почистив зубы, иду на улицу. Представляешь? И все выходят в таком виде. По воскресеньям на площади играет музыкант. А мы в пижамах поем песни и танцуем прямо на улице. Никто не умеет танцевать профессионально, за исключением пары человек. Но люди отдают себя этому танцу. Они не думают, как они выглядят в этот момент. И хочу сказать, что выглядят они чудесно. В их танце столько жизни. Движения уверенные, хоть и совсем не музыкальные. Я никогда не испытывала столько удовольствия, глядя на танцующих людей. Хотя раньше любила ходить на балет. Но балет – это другое. То, что люди делают в клубах, тоже другое. Только в этих танцах на улице столько жизни. Я хочу, чтобы ты увидела это собственными глазами. Поэтому еще раз приглашаю тебя в гости. Клянусь, ты не пожалеешь. И главное преимущество. Здесь я перестала бояться старости. Знаю, мы не так близко общались, и я не откровенничала на эту тему. Но в нашем менталитете есть установка, что женщина после 30, а мне скоро это светит, уже не молодая, а после 40 вообще должна выкинуть из гардероба юбки, которые выше колен. После 50 пусть лучше из дома не выходит. В крайнем случае на огороде грядками занимается. Здесь все по-другому. Люди танцуют на улице и завтракают в пижаме. Кому-то из танцующих 15, а кому-то 75. И я поняла, что старость – это не морщины и не болезни. Старость – это набор клише в голове человека. Не годы делают нас старше, а наши установки и страх радоваться жизни. Страх, что про тебя подумают, если ты будешь танцевать на улице. Страх, что про тебя подумают, если не родить. Страх, что про тебя подумают, если наденешь короткую юбку в 40 лет. Это и есть старость. Это даже хуже. Это отсутствие жизни. Ты знаешь, я всегда была жизнерадостной и могла начать пить шампанское в 11 утра и купить себе дорогущие туфли только потому, что хочу этого. Но на родине на меня всегда косо смотрели за это, потому что это считается эгоизмом. А здесь я словно оказалась среди своих. Дело не в том, что тут все покупают дорогущие туфли. Можно сказать, что люди просто живут лучше в материальном смысле. Нет, многие также экономят. Но при этом они не запрещают тебе покупать все, что ты хочешь, и не стыдят тебя этим. Повторюсь еще раз, это и есть свобода. Когда я почувствовала ее на себе, я расплакалась. Не все равно, что я замужем за человеком, который в два раза старше меня. Здесь я свободна. Понимаешь? Я закончила читать Анжелкино письмо, и слезы хлынули из моих глаз. Никогда бы не подумала, что эта тема тронет меня настолько глубоко. Я взяла салфетки со стола, медленно присела на кровать и проплакала где-то полчаса. Эта тема человеческой свободы задела мои чувства. Когда слезы закончились, я наконец смогла обдумать Анжелкино письмо и то, что оно для меня значило. Я прекрасно понимала, о чем говорит подруга. Эту удушающую клетку из клише и предрассудков я ежедневно чувствовала на себе. Я плакала от осознания того, что понимала. Где-то этого нет. До этого мне никогда такое даже в голову не приходило. Давление окружающих людей мне казалось такой же неотъемлемой частью жизни, как плохая погода. Я даже не тратила время, чтобы подумать об этом. Просто жила, пытаясь как-то абстрагироваться от подобного. Ведь когда на улице ураган, ты не думаешь о том, почему же так вышло. Ты просто надеваешь теплую одежду или стараешься без необходимости не покидать дом. Поразительной информацией для меня было то, что этой тюрьмы, которая неофициально называлась «социальный протокол», может не быть. Только сейчас, читая это письмо, я посмотрела на себя со стороны. Большая часть моей жизни была просто попытками соответствовать чьим-то понятиям о хорошем и плохом. Я все время пыталась подстроиться под чьи-то ожидания. Андрея, поэтому притворялась помощницей адвоката, учащейся на юрфаке. Его родителей, которым нужна была девушка, умеющая носить белое, не пачкаясь. и делать комплименты маминой еде. И я не смогла ею стать. Я не хотела ею становиться, из-за чего чувствовала себя жутко виноватой. Мне не нравилось восхищаться чьей-то стряпнёй, если мне на это намекнули, врать о своей работе, потому что она недостаточно престижна, точнее, совсем не престижна, по меркам общества, и делать вид, что я не валяюсь на диване за просмотром сериалов. Почему нет? Сейчас я четко поняла, что мне безумно хотелось той свободы, о которой писала подруга. И я поняла, как мне ее не хватало все это время. Но где ее взять, я не знала. Я даже восстановилась в университете, потому что не иметь высшего образования считается неприличным. У меня не было времени на то, чтобы просто взять паузу и подумать пару лет. А может быть и не пару. Чего я вообще хочу от жизни? Кем я себя вижу в дальнейшем? Нет, нужно было сразу же идти в университет. В смысле нигде не учишься? Нужно обязательно поступить в университет. Слышалось бы со всех сторон от каждого знакомого. Высшее образование в жизни просто необходимо. Человек без высшего образования по умолчанию считается тупым и ни на что не способным. Но почему никто не говорит о том, что в первую очередь в жизни нужны мозги и умение самостоятельно мыслить? А они, чаще всего, не имеют с образованием ничего общего. Почему никто не говорит о том, что с выбором образования не стоит торопиться? Что это очень ответственный момент, и идти учиться туда, где просто престижно, глупо. Но разве молодые люди могут сделать осознанный выбор самостоятельно, когда старшее поколение так давит? Не знаю, хватает ли у кого-то духа. Если хватает, то я безумно завидую этому человеку. Ах да, такой человек есть. Мне вспомнилась биография знаменитого Луи-Франсуа Картье, часы и ювелирные изделия, которого мы все знаем. Мальчик родился в семье отца, который владел мастерской, выпускающей рожки для пороха. Мать ребенка, разумеется, желала, чтобы он продолжил дело отца, ведь бизнес уже построен и приносит прибыль. Зачем что-то выдумывать? Но у Луи были другие планы. Его тянуло заниматься искусством, и вскоре он попал к одному из ювелиров Парижа. Как можно догадаться, отсюда началась его карьера. Талант раскрылся, и Луи-Франсуа Картье открыл собственную мастерскую, куда заглядывала графиня Неверкерк, принцесса Матильда, племянница Наполеона Бонапарта, она же княгиня Демидова по мужу. Здесь русского человека взяла гордость, да? И сама императрица Евгения. В общем, подросшего мальчика ждал успех с такими-то клиентами. Но что было бы, если бы под страхом, который на него нагнетала мать, он все-таки продолжил дело отца, и весь мир бы сейчас не знал о таком ювелире. Возможно, что в мальчике было достаточно внутренней силы, чтобы противостоять мнению матери, а возможно, она не так уж сильно давила. Думаю, что я никогда не узнаю. Сколько загубленных талантов, которые так и не смогли раскрыть его, потому что общество давило со своими высказываниями о том, что нужно найти нормальную работу с ежемесячным окладом, а не страдать ерундой. Что если бы каждый человек занимался тем, чем он действительно хочет, а не тем, что родители посчитали престижным и хорошо оплачиваемым? Я думаю, что талантов было бы гораздо больше. Я вообще склонна считать, что у каждого человека есть талант. Нужно только его раскрыть. И это не обязательно умение писать картины или петь оперные арии. Это может быть талант ухаживать за животными или выслушивать людей. Интересно, в таком творческом мире, где каждый волен делать все, что хочет, остались бы бухгалтеры и юристы? Из каких побуждений родители губят талант своего ребенка? Считается, что якобы из самых лучших. От большой любви к нему. Но разве любовь не заключается в том, чтобы дать человеку заниматься тем, чем он действительно хочет? Я считаю, что родители делают это из эгоистичных побуждений. Они боятся, что ребенок пойдет по этому творческому пути и будет бедным художником. А значит, им в старости никто не поможет. Так не принято говорить. Нужно считать, что родители делают все для ребенка исключительно от большой любви. Но мне так не кажется. Наверное, эти самые родители и придумали такие правила. Так же, как и придумали то, что нужно хвалить чужую еду. Остальные люди играли в эти игры, и им это нравилось. Судя по всему, либо они не могли бросить. Внутри себя я чувствовала, что это не мое. Это ложь, это якобы престижность образования, эти никому не нужные разговоры за столом. Да и не только за столом, разумеется. Мне хотелось жить так, как этого хочется именно мне, а не по правилам, придуманным кем-то и когда-то. Но это было чертовски сложно. Я жила в этом социуме и не могла не считаться с ним. «Волчьи стаи вой по волчьи», гласила русская пословица, и я не могла с ней не согласиться.